Глава 11. Отлет. «Ну вот и все», — произнес Эритос, выключая имперскую вещательную сеть. Они с Оредосом только что закончили просмотр трансляции выступления Верховного Адмирала в честь окончания инспекционной поездки по дальним мирам. Кто бы ни был похитителем нашего адмирала, теперь он в курсе, что Аргон Макария жив и находится в столице. Заметил Эритос. «Ну, мы готовились к такому повороту событий. Ничего неожиданного», — ответил Саредос задумчиво. «Невозможно быть ко всему готовым. По вашему тону я понимаю, что вы думаете так же». «Да, думаю. Но мы готовы лететь в Куатарию, а на данный момент этого вполне достаточно. К тому же я немного устал от внимания пталианского губернатора». Он закидал меня различными приглашениями, надеясь, что какое-то я все-таки приму. И именно это мне приходится делать. Он слишком сильно любит роскошь и традиции. Однако он неплохой политик и собеседник, как я успел в этом убедиться. Зато это неплохое прикрытие. И пока вы проводите время на этих светских мероприятиях, никто даже не догадается, чем вы занимаетесь. «Не уверен. С моего первого посещения приема у барона-губернатора, того самого, который вы мне рекомендовали посетить, я больше не встречал советника Каринтагуса Лоранию. Мне кажется, это именно он был инициатором моего первого приглашения». «Мы не можем это установить. Официально он улетел по дипломатическим делам. Также точно мы не смогли найти связь между дайконцами, которые работают на него, и взломов вашей сети». «Поэтому дайконцы и считаются лучшими в империи взломщиками, что следов они не оставляют». «Я не спорю. Вероятность того, что это взломали они, очень велика. Но у нас нет доказательств». Эритос досадливо поморщился. «Не люблю, когда такое происходит». «Какое такое?» – поинтересовался Саредос. «Не люблю ситуации, когда не могу контролировать что-то, если берусь за дело», — пояснил Эритос. «Кстати, генерал, как вам новый управляющий компанией?» «Роган? Ну, он вполне справляется с делами Заргана. Но опыта у него, конечно, маловато. Думаю, для него было шоком ваше предложение занять пост управляющего транспортной компании и заменить своего бывшего начальника». Особенно по нему сильно ударила информация, до которой его допустили. «Он справится. Иначе Зарган не стал бы его предлагать на свое место. В любом случае, они все хоть и бывшая команда, но все-таки команда. И довольно сплоченная». «Саредос, когда вы определитесь с днем отлета?» Внезапно поинтересовался Эритос. «Да хоть сейчас. Все назначения получены. Нориан уже неделю живет на корабле. Зарган позавчера тоже туда переселился. Да и мне порядком уже поднадоело скакать между домом и кораблем». Саредос задумчиво покрутил между пальцами бокал с вином и замолчал. Потом, словно на что-то решившись, залпом допил остатки вина и поставил пустой бокал на стол. «Завтра», — вдруг сообщил он Эритосу. «Завтра и вылетаем. Нечего тянуть. Да и тут мне больше делать тоже нечего. Я только кое-что еще заберу из дома. И он ваш. Коды доступов я вам вышлю». «Вы точно решили?» – переспросил Эритос. «Да», – подтвердил Саредос. «Сейчас отправлюсь на корабль и сообщу об этом Заргану и Нориану. Если проблем не возникнет и разногласия в планах тоже не будет, то завтра и улетим». Саредос встал со своего кресла, давая понять, что готов отбыть на корабль. Эритос тоже поднялся. «Тогда, господин адмирал-командор, поздравляю вас с назначением!» Эритос отдал честь Саредосу и протянул ему руку для прощания. Саредос, отсалютовав, пожал руку Эритосу и активировал свой телепортационный браслет. Появившись в телепортационном зале корабля, Саредос первым делом отправился к себе в каюту, располагающуюся на той же палубе недалеко от мостика. Команды на корабле не было, и комплектовать ее он не собирался до прилета в столицу империи, систему Куатария. Сейчас ему вполне хватало обычных корабельных дроидов, а совместно с тремя андроидами команда из живых существ, в принципе, не нужна была для столь короткого перелета в 10 стандартных галактических суток. На обычных кораблях, вроде грузовиков или тех новых кораблей, которые находились на обслуживании компании Соредоса, такой перелет занял бы около 120 дней с погружением в стазис. Но на этом корабле все было гораздо проще. Именно по этой причине Соредос приложил максимум усилий, чтобы получить этот корабль. Добравшись до своей каюты, Соредос активировал голофон, переключил его на сеть корабля и набрал двойной вызов. С разницей несколько секунд сначала появилось изображение Заргана, а следом Нориана. «Как слетал?» Первым поинтересовался Нориан у отца. «Довольно продуктивно. Судя по всему, все вопросы теперь закрыты, и я принял решение об отлете, если вы оба не возражаете. Надеюсь, вы готовы к полету?» «Я готов», – спокойно сообщил Нориан. «У меня даже никаких вещей не осталось на Сагитариусе. Единственное, что я не доделал, так это не уговорил Нгаруда лететь с нами. Он был вчера на корабле и сказал, что не может принять нужного мне решения. На этом мы и расстались». «Значит, у него теперь будет больше времени, чтобы решить это. Я сделал то, что ты просил, и перевел его семье крупную сумму денег. Этих денег им и еще нескольким поколениям хватит на безбедную жизнь». «Спасибо, папа». «Не за что. Это твои деньги. Я только управляю твоим состоянием». Нориан молча кивнул и замолчал. «А ты что молчишь?» Повернувшись, Соредос задал вопрос Заргану. «У меня тоже все вопросы на Сагитариусе закрыты. Я за полет». «Тогда решено», — объявил Соредос. «Утром мы улетаем. Подтягивайте все свои дела, если что-то забыли. У вас для этого есть еще целый день. Кстати, можете меня поздравить. Мне сегодня дали назначение и присвоили новый военный ранг. Все, как и обещал Верховный Адмирал. Также мне повысили уровень доступа ко всем военным базам и данным. Теперь я могу даже отдавать реальные приказы имперским флотам и наземным войскам, если того потребует ситуация». «То есть ты действующий военный теперь?» – спросил, улыбаясь, Нориан. «Нет, но я подчиняюсь Верховному Адмиралу, Имперскому Совету и Императору. Официально главной задачей, которую мне придется решать, находясь на своей должности, является определение и выработка политических и дипломатических рекомендаций, а фактически работа будет заключаться в анализе и устранении угроз любым способом. При необходимости я могу направлять войскам прямые указания, если того потребует ситуация». «Звучит серьезно», – задумчиво протянул Зарган. «А ранг какой, если не секрет?» «Адмирал-командор». «И ранг тоже серьезный. Я думал, что тебе просто дадут максимальные доступы и оставят на аналитике. В любом случае, я поздравляю тебя, Соредос, и остаюсь с тобой». «Спасибо, мой друг. Я знал, что ты поймешь. А теперь...» Соредоса снова перебил Зарган. «А теперь тебе стоит зайти на мостик и активировать ИИ по новым настройкам. Мы закончили все тесты, и у нас есть пара предложений по будущему названию корабля». «Только переоденусь и сразу поднимусь на мостик», — ответил Соредос. «Тогда жду тебя», — ответил Зарган и отключил связь. «Папа, я вам тоже нужен?» — поинтересовался Нориан у отца. «Не думаю. Ты сейчас где?» «В ангаре с беспилотниками. Изучаю управление истребителем и шаттлом». «Тогда занимайся своими делами. Мы сами справимся. Я потом добавлю тебя в управление некоторыми функциями корабля». «Мне казалось, ты и так сделал для меня максимальные допуски». «Не все. Есть еще кое-какие функции, которые следовало бы тебе передать на случай потери возможности управлять кораблем мною и Зарганом». Нориан пожал плечами и предложил. «Если хочешь, я могу прийти на мостик». «Не нужно. Не отвлекайся. Это простое голосовое подтверждение о доступах. Его можно сделать в любой момент. Это минутное дело. Ну, позже так позже, согласился Нориан. Мне и правда есть еще чем тут заняться. А потом я собираюсь поговорить с Нгарудом на прощание. Если мы улетаем, то теперь не ясно, когда я еще с ним увижусь. До связи, папа. Нориан отключил связь, оставив отца одного в каюте. После того, как Нориан отключился, Саредос еще несколько секунд раздумывал, во что бы переодеться. Наконец решив, он активировал репликатор. Отключившись от разговора с отцом, Нориан продолжил заниматься тем, чем был занят уже 4 часа – изучением ручного управления беспилотного истребителя. Эти небольшие корабли, хотя они и управлялись удаленно, все же имели кабину для пилота-гуманоида, а некоторые модели кораблей – и для двух пилотов, а также возможность ручного пилотирования. Корабль, изучением которого сейчас занимался Нориан, был очень шустрым, имел большую огневую мощь и автономность на 5 стандартных галактических суток. Также конструкция корабля позволяла установить на него небольшой по дальности и мощности гипердвигатель, но тогда это существенно ограничивало силовую защиту истребителя. По этой самой причине гипердвигатели устанавливались только на те корабли, которыми управляли живые существа. Нориан изучал и те, и другие модели, но его больше интересовал вариант с гипердвигателем, потому что позволял за 5 суток, передвигаясь со скоростью 7 световых лет в стандартные сутки, преодолевать таким образом расстояние в 35 световых лет. Это было много. При удачном стечении обстоятельств такая дистанция перемещения могла в себя вместить множество жилых систем. Могло случиться так, что преодолев расстояние в 35 световых лет, корабль так и не добрался бы до края пустой, нежилой зоны. Галларианские технологии, связанные с полетами в космосе, были самыми развитыми в Империи. Истребители, стоявшие на вооружении старых имперских кораблей, были на порядок хуже. Они не имели гипердвигателей и пилотов, хотя изначально конструкция их и предполагала ручное управление. Перевод этих истребителей на беспилотное управление было связано с заботой об их жизнях. Порой бои были исключительно кровопролитными. Чтобы избежать огромных потерь, и решено было со временем полностью убрать живых пилотов из машин во время крупных боев. Из-за этого в какой-то момент во флоте появились командные крейсеры, способные дистанционно управлять от сотни до 200 огромных носителей, на вооружении которых в каждом находилось несколько тысяч беспилотных истребителей. Чтобы сбить командный крейсер, нужно было сначала уничтожить все корабли, находящиеся под его управлением, а потом пробить усиленную силовую защиту, прежде повредив гипердвигатели. Это было практически невозможно хотя бы из-за того, что у крейсера в случае поражения было достаточно времени для перехода в гиперпространство. В Тарианском имперском флоте существовало множество различных кораблей, предназначенных для выполнения различных функций. Но сейчас Нориан интересовался только двумя из них, и созданы они были на основе галларианских технологий. «Кару, заканчивай! Я устал! Хватит с меня на сегодня тренировок пилотирования! Все равно это только тренажер! Он от меня никуда не денется!» «Как скажете, господин Нориан!» Кару отключил полетный тренажер, и голограмма вокруг пилотного кресла с пультом управления, в котором сидел Нориан, растворилась в воздухе. «Кстати, ты пропустил мой разговор с отцом!» Кару вопросительно уставился на Нориана. «Что-то случилось?» «Мы улетаем завтра, покидаем Сагитариус и направляемся в столицу Империи». «Это хорошая новость», — согласился Кару. «Все уже давно готово к полету». «Поэтому я тебе и сказал. Перепроверь, не забыли ли мы что-то в доме. Утром уже будет поздно вспоминать об этом». «Я не могу забыть. Я андроид», — напомнил Кару Нориану. «Ну, раз не можешь забыть, то хотя бы сверь. Может, что-то просто упустили. В любом случае, у тебя есть время только до вечера. Сделаю, господин Нориан. Нориан вылез из тренировочной кабины и направился к лифту. Жилая палуба 3, сектор 1. Сообщил он управлению лифтом. Сверкнул яркий свет, и сознание Нориана отключилось на несколько секунд, по прошествии которых он вновь почувствовал себя в порядке. Целым и невредимым он очнулся в корабельном лифте. Покинув корабельный транспортный узел, Нориан отправился к себе в каюту. Нориан старался пользоваться корабельным телепортом как можно реже. Тот был удобен, но немного напрягал, когда приходилось часто его применять. Корабль был огромен, и достичь точки назначения быстро не представлялось возможным. Поэтому пользоваться телепортом все равно приходилось. Но Нориан старался делать это только по необходимости. На короткие расстояния Нориан предпочитал ходить пешком. Наконец, добравшись до своей каюты, Нориан активировал входную дверь. И, войдя в помещение, бухнулся на кровать. Жутко болели все мышцы рук. 6 часов тренировки на тренажере дали о себе знать. Долго полежать, впрочем, не пришлось. В каюте раздался очередной вызов запроса на связь. На этот раз вызов был с планеты и означал только одно. Он был от Нгаруда. Нориан активировал связь на своем ручном голофоне. Изображения не было. Зато это позволило продолжить валяться на кровати, что тоже было неплохо. Нориану совсем не хотелось с нее вставать. «Ты почти вовремя», – начал разговор Нориан. «Я всегда вовремя, но по твоему голосу я чувствую, что ты спал». «Что? Нет, немного устал. Я только что вернулся с тренировки, работал на тренажере истребителя. Хотя тут на орбите всегда темно. И я правда уже начал теряться во времени суток. Если смотреть в обзорные иллюминаторы, никогда не разберешь, день теперь или ночь». «Не хочешь спуститься на планету?» «Не думаю. Мы готовимся к отлету», — ответил Нориан и быстро добавил. «Я сам только узнал и хотел попозже связаться с тобой, чтобы сообщить об этом». «Значит, улетайте». Тихо, но спокойно отозвался Нгарут. «Утром», — подтвердил Нориан. «Точно не знаю, во сколько, но не очень рано». После небольшой паузы он добавил. «Перед отлетом я еще свяжусь с тобой». «В любом случае, я хотел поблагодарить тебя за кредиты. Мне дома сказали, что от твоего имени на мое поступила крупная сумма, и я хотел бы...» «Нгарут, да забудь ты про деньги», — перебил Нориан друга. «Они помогут твоей семье решить кучу проблем и перестать заботиться о своем будущем так сильно. И я только могу надеяться, что после решения этих проблем ты присоединишься ко мне в Куатарии». «Я тебе прямо сейчас, как и до этого разговора, ничего не могу обещать. Я уже говорил тебе, что не оставлю свою семью». «И я тебя услышал. Поэтому я только могу надеяться, что в дальнейшем эта ситуация изменится». Нориан перевернулся на кровати и лег на спину, уставившись в потолок каюты. «Вроде отпустила». «Что?» – переспросил Нгарут. «Да руки перестали болеть. Пересидел за тренажером. Нужно принять душ и идти на мостик. Остались какие-то функции корабля, к которым мне хотят дать допуск. Кроме того, папа и Зарган до сих пор не решили, как назвать корабль». «Вы до сих пор так и не придумали название?» – удивленно переспросил Нгарут. «Представь себе, не придумали!» – подтвердил Нориан. «Сначала было не до названия, а потом не смогли прийти к единому решению. И вот дотянули до того, что перед самым отлетом его нужно придумать и зарегистрировать в имперской системе. Иначе так и будем летать с номером вместо названия». «Мне кажется, это не так уж и сложно. Просто, видимо, у вас проблема в другом», – предположил Нгарут. «Мы не можем прийти к общему согласию, так, чтобы понравилось всем троим», – рассмеялся Нориан. «Тогда позволь предложить вам свой вариант». «Давай! Я с удовольствием его выслушаю, а потом и подкину им твою идею», – согласился Нориан. «Сагири», – робко произнес Нгарут. «Что Сагири?» – переспросил Нориан. «Название корабля Сагири». сокращенно от планеты Сагитариус, на которой ты прожил 7 лет. Хм, произнес Нориан и задумался. Думаю, оно имеет свой смысл и символичность. Мне нравится. Попробую предложить. Попробуй. Только скажи, что это я предложил. Ты хочешь, чтобы они заранее знали, что это твоя идея? Да. Тем больше шансов будет, что вы придете к согласию, и у вас не будет скрытого внутреннего конфликта. Я тоже думал, что это простое соперничество, рассмеялся Нориан. Ну, тогда на этом позволь мне отключиться. Раз ты не можешь спуститься на планету, тогда я займу свой день решением кучи проблем. Свяжемся утром перед твоим отлетом. Извини, Нгарут, я не думал, что мы утром улетим. Я обязательно свяжусь с тобой еще раз до отлета. Нгарут выключил голосовую связь, и Нориан остался лежать на кровати почти в полной тишине, если не считать небольшой шум от корабельной вентиляции. Повалявшись еще несколько минут, Нориан неожиданно вскочил и отправился в душ. Через 5 минут, смыв с себя весь негатив, Нориан активировал репликатор и сделал совершенно новый комплект корабельной формы. По поводу этой формы несколько дней шли довольно активные дебаты. И вот, наконец, не так давно утвержденный вариант был внесен в список корабельных репликаторов, производящих одежду. Именно в эту форму и переоделся Нориан. Решив, что раз корабль улетает, то пора бы и начать привыкать к корабельной жизни по-настоящему, а не в качестве сына владельца корабля. К тому же форма была очень удобной, что было очень важно. Нориан покинул свою каюту и отправился на командный мостик. Попасть на него можно было тремя способами. Во-первых, это можно было сделать с помощью телепортационной камеры со специальной серией мер, разрешающих допуск на мостик. Телепорт отправлял желающих переместиться в отдельное помещение, находящееся на мостике, а точнее прямиком к нему примыкающее. Второй способ был попроще, но им должны были пользоваться только те, кто напрямую находился или жил на второй палубе первого сектора. Этот вариант отметал пользование телепортом, но система контроля все равно присутствовала и была намного строже обычной. При захвате корабля прямой доступ на мостик был единственным способом попасть на него, поэтому именно здесь охрана была усиленной. Третий способ – это эвакуационная шахта с мостика, а точнее трубообразная вертикальная шахта с обычным ручным спуском или подъемом. Шахта имела узкий лаз, вертикальную лестницу и предохранительный трос с креплением, на случай, если кто-то сорвется с лестницы при эвакуации и начнет бесконтрольно падать. В шахте было много уровней, оборудованных силовыми полями против проникновения. Таким образом, использовать этот вариант для захвата мостика было очень сложно и неудобно. Поскольку системы корабля были отлажены и система безопасности функционировала в полном объеме по всему крейсеру, в качестве варианта транспортировки на мостик Нориан выбрал телепорт, ибо больше свободного прохода на него не существовало, и попасть на него так свободно, как это было в первое их посещение корабля, уже не представлялось возможным. На командной панели систем безопасности замигал световой сигнал вперемешку с тихим, но довольно слышимым звуком. Зарган глянул на панель и тут же перевел взгляд на телепортационную мостика. Из нее выходил Нориан, щеголяя в новой форме. Зарган улыбнулся и, приветственно кивнув, перевел взгляд на Саредоса. Тот, заметив вошедшего сына и взгляд Заргана, пожал плечами и со словами «Давно пора было ее надеть», принялся дальше что-то делать у капитанского пульта. «Я думал, ты позже присоединишься к нам. Мы как раз заканчиваем», сообщил он своему сыну. «Появился повод, и я решил прийти раньше». «Что за повод?» «Вы уже определились с названием корабля?» «Нет еще. Думаю, что это уже становится смешно, потому что мы рискуем прилететь в столицу Империи на корабле с номером вместо названия. Ну, я предлагаю вам обоим закончить ваш спор по поводу названия и принять сторонний вариант, придуманный Нгарудом. Он мне подсказал неплохую идею. Мне она понравилась. Надеюсь, она понравится и вам тоже. Ну, попробуй. Удиви нас. Саркастически отозвался Зарган, подходя к капитанскому пульту. Сагири! Произнес Нориан. Что Сагири? Не понял Саредос. Нгарут предлагает назвать корабль Сагири. Возникла пауза, которая, как могло показаться со стороны, слегка затянулась. Первым нарушил ее Саредос. «Крейсер Сагири», — протянул он. «Мне нравится, как звучит. Вроде неплохо, м?» «Кажется, это сокращение от названия Сагитариус», — предположил Зарган. «Да», — подтвердил Нориан. «Нгарут сделал сокращение и предложил назвать наш корабль, подразумевая планету Сагитариус». «А знаешь что?» — обращаясь к Саредосу, протянул Зарган. «Я, пожалуй, соглашусь с Нгарудом, а точнее с предложенным им названием». «Тогда давайте проголосуем», — предложил Саредос, «потому что мне уже поднадоело заниматься выбором названий. Кто за предложенное Нгарудом название Сагири?» «Я за», — и он поднял руку. Нориан и Зарган переглянулись и тоже подняли руки. «Вот и славно. Я сейчас же отправляю в портовую службу регистрации это название. И также отправлю дрона нанести название на борт корабля», — заключил Саредос, тем самым поставив точку в этом вопросе. Сатер, сидящий недалеко от пульта, изобразил что-то вроде улыбки и закивал головой. Видимо, андроид тоже по-своему приветствовал решение проблемы с названием. Остаток дня все провели за работой. Они заканчивали подготовку к полету. Несмотря на выполненный основной объем работ, все равно оставалась куча мелочей, требующих вмешательства Заргана и Саредоса. Нориан, в свою очередь, помогал всем, чем мог. В основном он занимался программированием систем управления. На корабле чувствовалась нехватка рук. К концу дня дроны изготовили макет и нанесли на борт корабля с обоих сторон новое название. Саредос даже переоделся в скафандр и лично проверил выполненную работу. Кажется, он остался весьма доволен, хоть и не подал виду. Напоследок ему еще пришлось телепортироваться на планету, чтобы закончить свои дела. Но через несколько часов он вернулся обратно и объявил, что утром в 11 по местному планетарному времени крейсер Сагири отбывает в систему Куатария. На этом сообщении все трое, довольные и сильно уставшие, разошлись по своим каютам, оставив андроидов доделывать оставшиеся мелочи. Проснулся Нориан очень рано. Датчики, зафиксировав пробуждение хозяина каюты, начали постепенно включать освещение и увеличивать его яркость, до тех пор, пока не уперлись в максимальные разрешенные настройки, запрограммированные Норианом. Жизнь на корабле сильно отличалась от жизни в собственном доме. Это тем более было заметно в это утро. Дома можно было бы еще поваляться на кровати, но сегодня Нориан был лишен такой роскоши. Откинув одеяло, он выбрался из кровати и отправился в душ. Через 10 минут он уже выходил оттуда, переодевшись в новую свежую форму. Старую он отправил в утилизацию вещевого репликатора. Наконец, закончив свой ежеутренний ритуал, Нориан попробовал на ручном голофоне вызвать Нгаруда, чтобы пообщаться перед отлетом, как и обещал. Накануне вечером он отправил ему время отлета сообщением, а также сообщил, что его, Нгаруда, вариант названия галарианского крейсера был принят, и корабль теперь имеет новое официальное название вместо цифрового кода, присваиваемого только что построенным судам. Голофон издал звук и сбросил вызов. Электронный голос сообщил, что связь с вызываемым невозможна по причине отсутствия ответа от вызываемого. Нориан снова набрал вызов и снова получил ответ, что вызываемая сторона не отвечает и не принимает входящие вызовы. только не сейчас!» – раздраженно пробормотал Нориан, опуская руку с галофоном. «Сегодня не то утро, когда можно было бы возникнуть проблеме со связью. Попробую попозже с мостика», – подумал Нориан. Внезапно раздался входящий внутренний вызов. Нориан активировал голосовую связь. Это был Саредос. «Ты уже встал?» «Да, папа, я проснулся, вымылся и уже готов». «Тогда поднимайся на командную палубу, в столовую офицеров. Позавтракаем все втроем и будем готовить корабль к полету». «Сейчас?» «Конечно. Мы готовы и можем лететь». «Тогда я иду. Вот только я не могу связаться с Нгарудом. Есть какие-то проблемы со связью на планете?» «Не думаю. Я только что разговаривал с Аритосом, и проблем не было». «Странно». «Ну, попробуюсь чуть позже. В любом случае, подпространственная связь есть по всей территории Империи, и ты всегда можешь связаться и поговорить с ним во время полета». «Я хотел перед вылетом. Ну да ладно, я поднимаюсь». «Не задерживайся», — бросил напоследок Саредос и отключил связь. Нориан оглядел каюту, вспоминая, не забыл ли чего, и, убедившись, что не забыл, активировал входной люк и покинул свою каюту. Далеко идти не нужно было, и телепорт тоже не требовался. Командная палуба была выше на один уровень, поэтому Нориан просто воспользовался обычной лестницей, соединяющей переходы на палубы корабля. Через пару минут он уже шел по командной палубе в сторону офицерской столовой. Внезапно на палубе загорелись сигнальные индикаторы, и раздался очень неприятный звук сигнальной сирены. Нориан подбежал к ближайшему корабельному узлу связи и вызвал мостик. На вызов ответил Сатер. «Что случилось?» «Я только что дал отчет адмиралу Саредосу. Он на связи с вами параллельно, Нориан». «Сюрприз для тебя, Нориан», — услышал он голос отца. «На корабле внезапная несанкционированная телепортация. Мы готовились к отлету, и все уже на борту. По этой самой причине я закрыл все входные телепортационные каналы по браслетам. Один активировали, и система заблокировала незаконное вторжение в телепортационный. Сейчас тревога отменена, и телепортационная разблокирована. Можешь пойти и забрать своего друга оттуда». «Нгарут?» «Да, господин Нориан. Господин Нгарут на борту Сагири в телепортационном зале номер 2», ответил вместо Саредоса Сатер. «Забери его оттуда и мигом в столовую. Его появление не отменит традиции». Нориан отключился от узла связи и побежал к ближайшему лифту. Войдя в него, он выдал голосовую команду. Сверкнул яркий свет, и на секунду отключилось сознание. Но тут же все стало как обычно, и Нориан оказался в телепортационном зале номер 2. Возле ближайшего пульта на полу, скрестив ноги, сидел Нгарут. Увидев Нориана, он изобразил улыбку на своем лице и произнес: «Кажется, я не вовремя». «Просто на планете никого не осталось, кто должен был вернуться на корабль, и система доступа была заблокирована. Твое появление вызвало сигнал тревоги». Внезапно взгляд Нориана упал на большой предмет, лежащий рядом с Нгарудом. Поняв, что это такое, Нориан перевел вопросительный взгляд на Нгаруда. «Да, я лечу с вами», — подтвердил его предположение Нгарут. Нориан активировал корабельный коммуникатор и вызвал своего андроида. «Да, господин Нориан», — отозвался Кару. «Кару, приготовь каюту для Нгаруда на третьей палубе, где-нибудь недалеко от моей. Забери из второй телепортационной сумку с вещами и веди Нгаруда в корабельную систему с допусками, как у младшего офицера». «Допуск на мостик тоже?» «Нет, туда ему выдаст код посетителя папа». «Будет сделано в течение получаса». Нориан прервал связь с Кару. «А теперь», — обратился он к другу, — «вставай, нам нужно на командную палубу. Меня там ждали, прежде чем я был вынужден срочно прийти сюда. А теперь нас там ждут обоих. Потом расскажешь, почему ты изменил свое мнение о полете в систему Куатария». Нгарут поднялся с блестящей поверхности корабельной палубы и молча кивнул в ответ, встав рядом с Норианом под луч телепорта. «Командная палуба 2, сектор 1. отдал голосовой приказ Нориан, и телепорт перенес обоих в указанное место. «Может, мне с тобой не стоит идти туда?» – спросил Нгарут. «Глупости! Нас там ждут обоих! Ты мой друг! И папа с Зарганом это отлично понимают!» «Ну, раз так, то идем. Но я почему-то немного дергаюсь». «А нечего принимать решения в последний момент. Еще 2 часами позже, а может быть и меньше, и ты бы не попал на корабль». «Вчера я еще и сам не знал, что так выйдет. Решение было принято поздно вечером. И не мной». Они двигались по длинному корабельному коридору, перекидываясь короткими фразами. И за разговором друзья очень быстро оказались перед раздвижными дверьми офицерской столовой на командной палубе. Нориан поднес к сканеру свой идентификационный браслет, и двери разъехались в разные стороны, пропуская входящих. Встретил их очередной корабельный зал, но на этот раз помещение было обставлено, на первый взгляд, немного по-домашнему, а не по-корабельному. В зале находилось 4 больших обеденных стола, по 8 мест за столом, несколько весьма удобных мягких дивана, настоящая кухня с барной стойкой, которой примыкало несколько корабельных репликаторов. Тут было одно огромное, на весь зал панорамное бортовое окно-иллюминатор, за которым можно было рассмотреть часть космической станции и несколько пришвартованных частных кораблей, стоящих в ряд. За одним из столов сидели Зарган и Саредос, которые прекратили свой разговор и, повернувшись к входящим мальчикам, поздоровались. Нгарут пожелал всем присутствующим доброго времени и сел рядом с Норианом. Торн, обслуживающий утренний предполетный завтрак, поставил на стол перед Нгарудом тарелку с какой-то едой и пообещал ему, что это довольно вкусно. Наконец, обслужив новоприбывших, Торн удалился на кухню. «Ну, Нгарут», – начал беседу Саредос, – «можете начинать ваш традиционный завтрак. А заодно я бы хотел услышать от вас, как же вы все-таки решились присоединиться к нашему полету?» «Папа! Может, не сейчас?» – попытался влезть в разговор Нориан. «Нет, все нормально», – успокоил Нгарут своего друга. «Я должен объяснить такое резкое изменение своего решения. Вчера вечером Нориан прислал сообщение, в котором сообщил время своего отлета, и из-за этого я немного расстроился. Я переживал, что время нашего общения так быстро закончилось. А потом... моя мама случайно выяснила, что вы утром улетаете. До этого момента у меня было несколько бесед с родителями о вашем предложении взять меня с собой в столицу империи. И оба раза мне было сказано, что это неплохое предложение и что это может быть очень полезно для моего будущего. Но я все равно отказался, потому что не хочу оставлять своих родителей одних. И уже вчера, довольно поздно, состоялся еще один разговор, и по его окончании меня убедили, что мое решение не лететь ошибочное, и что такой шанс нельзя упускать. Мне пообещали, что с ними ничего не случится, а возможность попасть в Императорскую Академию дается не каждому. У меня была вся ночь на раздумье и для того, чтобы принять взвешенное решение. Рано утром я проснулся и первым делом выключил голофон, удалив идентификатор. Потом, собрав свои вещи, я попрощался и телепортировался на корабль в надежде, что я еще успею». «И ты успел, чему я несказанно рад. Я могу еще раз тебе подтвердить, что сделаю все возможное, чтобы ты учился у лучших в нашей империи». Саредос на секунду замялся, а потом продолжил. «Но у тебя будут ограничения и секреты, о которых позже тебе расскажет Нориан». «А мне нужно об этом знать?» – спросил Нгарут. «Поскольку ты очень близко дружишь с Норианом, то да, тебе нужно будет об этом знать и сохранять секретность обо всем, что ты увидишь или услышишь. Возможно, чуть позже я смогу перевести твоих родителей в Куатарию или куда-то поближе. Но пока что не могу обещать этого». «У тебя теперь, раз ты на борту, в любом случае нет другого выхода. Я знаю, я прошел через то же самое. но немного в другом виде», — вставил свою фразу Зарган. «Ты уже довольно взрослый, и ты пталианин, как и я». «Похоже на заговор», — произнес Нориан и улыбнулся. «Ну, не думаю, что он направлен против нас с тобой», — поддержал шутку Саредос, и все рассмеялись. Тем самым небольшое напряжение, до этого момента царившее в столовой, было немного снято. «Сагири», — произнес капитан. Нгарут поднял взгляд от тарелки и закрутил головой, пытаясь понять, кого зовет капитан. Но услышал только объемный тихий голос, звучащий в помещении. «Да, адмирал Саредос». Нгарут переглянулся с Норианом, который успел ему шепнуть. «Потом расскажу. Сагири, у нас новый член экипажа на этот полет. Я хочу, чтобы ты присвоила ему звание рядового специалиста и выдала ознакомительный допуск по кораблю». «Адмирал, Нориан уже выдал ему допуск, как младшему офицеру». «Пусть будет младший офицер. Я не возражаю. Раз этот допуск уже есть, тогда открой дополнительный. На мостик в качестве гостя. Без допусков к оборудованию мостика, кроме пищевого репликатора. Возможно, Нгарут будет посещать этот корабль намного чаще, чем это представляется сейчас». «Готово», — ответил искусственный интеллект корабля. «Теперь мне нужен образец голоса для записи. Нгарут, вы готовы?» «Да, Сагири, я готов». «Образец голоса записан. Допуски выданы и активированы», — подтвердил ИИ и отключился, не получив дальнейших указаний. Пока проходил этот разговор, все постепенно доедали свой утренний завтрак. Первыми из-за стола поднялись Саредос с Зарганом. «Если вы хотите пропустить отбытие и начало своего первого полета на Сагире, то можете оставаться в столовой. Если же вы хотите это увидеть, то я ожидаю вас на мостике». Обратился Саредос к мальчикам и вышел вместе с Зарганом из столовой, отправившись на мостик. Как только двери закрылись и друзья остались одни, Нгарут повернулся к другу и обиженно воскликнул. «Нориан! Твой папа адмирал? И ты так долго скрывал это?» «Да, он адмирал. И я ничего не скрывал. Ну, может, самую малость», — пожал Нориан плечами, увидев выражение лица Нгаруда. «Ему присвоили это звание несколько дней назад, потому что он вернулся на военную службу. Это долго и сложно объяснять. Да и сейчас точно не время, если ты хочешь побыть на мостике во время отлета. Попозже я тебе расскажу все, что могу, и к чему тебе дали допуски». «Ну, я знал, что вы богаты, но я и представить себе не мог, что твоя семья имеет отношение к имперской службе». «Не совсем так. И перестань кидаться догадками. Я обещал рассказать все позже. Значит, так и сделаю. Допивай свой сок и пошли». «С другой стороны, теперь многое становится на свои места. По меньшей мере, это объясняет всю твою склонность к секретам. С удовольствием послушаю твой вариант». «Но не сейчас. Идем. Я рад, что ты присоединился к полету. Но сейчас не время для доверительных разговоров». «Да иду уже, иду. Кстати, костюмчик отличный», — улыбнулся Нгарут. «Не костюмчик, а корабельная форма. И тебе тоже придется такую носить, пока не прилетим». «Я и не возражаю. Все, я готов, можем идти. Торн останется тут?» — спросил Нгарут, указывая взглядом на андроида, возившегося на кухне. «Нет, он нужен на мостике. Для уборки есть дроны, так что это не его работа». «Ты слышал, Торн?» «У нас нет полного экипажа, но того, что есть, вполне хватает для 10-дневного перелета. Мы не можем укомплектовать корабль на Сагитариусе. Теперь не можем. По этой самой причине все на корабле очень загружены разной работой. Уверен, что и тебе что-нибудь найдем», — пояснил Нориан другу. «Я не возражаю. Пошли». Нгарут, Торн и Нориан покинули офицерскую столовую и отправились на мостик. По пути задержались только на посту контроля, перед входом. После всех настроек допуска Нгарут первый раз попадал на мостик, поэтому пришлось пройти новую идентификацию. Наконец, система контроля дала разрешение и разблокировала усиленно охраняемый коридор, ведущий на мостик крейсера. Все трое пересекли его и оказались на месте назначения. Саредос, Зарган и два андроида уже присутствовали в зале. Зарган находился на посту капитана в своем кресле и что-то просматривал на одной из огромных выдвижных панелей управления. Саредос находился у пульта, отвечающего за безопасность и какие-то еще функции, которые Ингарут уже подзабыл с первого посещения мостика. Сатер отвечал за двигатели и навигацию, а точнее просто контролировал работу систем. Кару находился у пульта, контролирующего потоки и распределение энергии по системам. А Торн занял место офицера по тактике и контролю орудийных систем. Нужно сказать, что до прилета на Сагитариус крейсер не имел на борту боевых запасов, иначе его не пристыковали бы к гражданскому космопорту. После отлета Верховного Адмирала генерал Эритас выдал разрешение на комплектацию корабля боезапасом, способным отразить нападение на корабль, но не дающая возможность крейсеру самому атаковать какие-либо объекты. И только несколько дней назад, после утверждения Саредоса адмирал-командором, было выдано разрешение укомплектовать Сагири для полноценного полета. Но из-за отсутствия укомплектованной команды, выполнение этого приказа было отложено до прибытия в систему Куатария. Таким образом, в этом полете Сагири был укомплектован всем, чем угодно, кроме полного комплекта боезапаса. Нориан указал Нгаруду на ряд кресел, попросил его оставаться там и сел рядом с ним. Судя по всему, это были кресла для тех, кто не являлся членом команды мостика. Попросту говоря, это были кресла для гостей. Огромное переднее смотровое окно было открыто, и защитные створки опущены. Таким образом, присутствующим на мостике предоставлялась прекрасная возможность любоваться космической станцией, к которой был пристыкован Сагири. Каким бы большим ни был крейсер, но станция была намного больше, и на ее фоне корабль не казался таким уж огромным. Но стоило перевести внимание на другие корабли, и тут же становились понятны размеры крейсера. Внезапно освещение мостика снизилось вдвое. «Перевести реактор в полетный режим!» – услышал Нгарут приказ Заргана. «Вызвать командный центр станции и вывести на обзорный экран!» На огромном обзорном стекле мониторе частично исчезло изображение станции, которое заменила картинка из командного центра. Появился офицер-диспетчер. «Дальняя звезда 4. Это капитан крейсера Сагири Зарган. Рад приветствовать вас. Запрашиваем разрешение на отстыковку и полет к зоне перехода». «Крейсер Сагири, приветствуем вас», – поздоровался офицер. «У вас полетное окно в 20 минут. Этого достаточно?» «Более чем», – подтвердил капитан Зарган. «Мы готовы к полету». «Разрешение на отстыковку и полет выдано. Стыковочные захваты убраны. Вы можете включать маневровые двигатели. Мы подстрахуем вас лучами, если это потребуется». «Спасибо. Дальняя звезда 4, доброго времени и спасибо за гостеприимное обслуживание». «Взаимно, Сагири. Приятно было принимать на станции. Хорошего полета!» Попрощался офицер и отключился. Снова появилось полное изображение. «Сатер, включай маневровые двигатели и уводи нас от станции!» Приказал капитан. Через несколько минут крейсер плавно отстыковался от станции и начал двигаться назад, постепенно разворачиваясь боком к станции. Зарган вывел на экран дополнительные обзоры со всех сторон корабля, чтобы было проще контролировать отстыковку. Станция начала пропадать с обзорного окна, зато вместо нее стали появляться звезды и корабли, маневрирующие недалеко от Сагири. «Включить силовые щиты!» Внезапно Саредос спросил Заргана. «Ты хочешь оставить в полете щиты?» «Да, энергии у нас достаточно, перерасход не наблюдается, а протестировать их на станции у нас так толком и не вышло. Опробую в гиперпространстве в течение нескольких суток». «Это снизит скорость?» «Ненамного. Зато позволит проверить, есть ли утечки энергии. Прилетим на сутки позже, да и только. И то, если я не отключу щиты раньше. Ну, я не возражаю. Ты капитан, и это твое решение. Переходим на субсветовые двигатели. При достижении необходимой дистанции от планеты разрешаю автоматический прыжок в гиперпространство. Вывести на обзор карту и маршрут. На мостике появилось изображение галактики, а следом, после увеличения карты, и изображение маршрута. Сагири, скопируй маршрут и отправь вместе с сообщением, что мы вылетели, а также рассчитай примерное время полета и отправь эту информацию тем же сообщением в ставку Верховного Адмирала Аргона Макария. Услышав от Заргана имя имперского Верховного Адмирала, Нгарут повернулся к Нориану и вопросительно посмотрел на него. Нориан отреагировал фразой «Все потом расскажу» и продолжил молча наслаждаться предпрыжковым полетом по системе. На одном из смотровых мониторов планета, от которой отлетал Сагири, начала уменьшаться. Крейсер увеличивал скорость, последовательно продвигаясь к зоне прыжка. Правила безопасности системы запрещали близкие к планетам гиперпрыжки. Постепенно, по мере движения, на главное обзорное окно было выведено изображение со всех сторон корабля. В поле зрения попадали другие планеты системы, расстояние до которых было искусственно уменьшено камерой. Зарган решил показать Нгаруду по максимуму все, что возможно, во время пролета по системе. Нориан такое уже видел, а вот Нгарут всю свою жизнь прожил на одной планете и никогда не видел других планет. «Капитан, мы достигли зоны перехода», — сообщил Сатер. «Замечательно! Можешь переходить в гиперпространство». Сатер активировал гипердвигатель, и в тот же момент все изображение за смотровыми окнами, доступными на мостике и на отдельных выведенных изображениях, космос и все находящееся там слилось в один огромный и быстрый поток света. Никто из присутствующих на мостике ничего не почувствовал во время прыжка. Мониторы отключились, бронированные створки опустились, и происходящее за бортом исчезло за ними. «Мягкий переход. Мне нравится. Саредос, что с расходом энергии?» «Расход в норме. Отклонений не наблюдаю». «Ну, значит, мы этот вопрос решили. Но все равно пусть пару суток щиты останутся активированными. Гиперполе стабильное. Давление на корпус в норме. Если будет что-то не так, это сразу отразится на силовых щитах». «Сагири!» «Да, капитан?» «Принимай контроль над управлением и переводи на автопилот. Постепенный разгон до 40% от максимума с увеличением в каждый последующий час на 5%, до тех пор, пока не выведем на 95% от максимальной скорости». «Принято, капитан. Управление крейсером переведено на автопилот». «Мы уже покинули систему Рунджи», — поинтересовался Ангарут у капитана Заргана. «Конечно! Как только мы вошли в гиперпространство, то сразу завершили прыжок далеко за пределы системы. Мы уже минимум в двух, а то и больше световых годах от Рунджи. Жалеешь, что полетел?» «Конечно нет. Я не отказывался лететь. Я отказывался улетать и оставить родителей одних. Но Нориан все изменил. По меньшей мере, теперь хотя бы за финансовое состояние не стоит беспокоиться. Так что сейчас я рад, что лечу в столицу». «Ангарут, я думаю, мы твоих родителей довольно быстро сможем вывести с Сагитариуса, если это потребуется. Сейчас уже не секрет, что я оставил указание вывести твою семью, если что-то случится. Хотя я знаю, что Нориан тебя еще не посвятил в суть дела, и ты не совсем понимаешь, о чем я». Саредос замялся и посмотрел на сына. «Сегодня расскажу, но позже», — пообещал Нориан. «Будь добр. Если он теперь живет с нами, ему нужно знать. Возможно, не все, но хотя бы то, что знаешь ты, для начала. Кстати, Ангарут, как ты относишься к полетам на небольших кораблях?» «Последний опыт был не очень хорошим». «Тебе придется привыкать. Я отправил Нориана учиться летать на нашем истребителе. Он сейчас проходит обучение на тренажере. В космосе ты должен быть готовым ко всему. А не надеяться, что кто-то тебе поможет. Космос – очень опасное место». Он не прощает ошибок. Основа пилотирования, тем более для твоей расы, много значит. Я не уверен, что это мое. Попробовал робко отказаться Нгарут. На этот раз ответил Зарган. Дело не в том, твое это или нет. Если ты летаешь в космосе, то ты просто обязан иметь хотя бы навыки пилотирования небольшими кораблями. Это может спасти тебе жизнь и всем, кто тебя окружает. Если я не ошибаюсь, твое обучение связано с посещением и изучением новых миров и цивилизаций. Да, мне кажется это интересным, подтвердил Нгарут. Ну вот о чем я и говорю. Даже в твоей профессии могут потребоваться навыки пилотирования. Если хочешь, то на Сагире есть электронный банк разных программ, готовых к обучению в пассивном режиме. Но это не решит проблему твоего страха перед полетом. Нгарут заерзал в своем кресле, поняв, что Зарган раскрыл причину, по которой он так долго упирался. «Ну, я летал всего один раз, и мне не очень понравилось. Так что называть это страхом я бы не стал. Я попробую, обещаю». «Нориан тебе все покажет. Лететь мы будем 10 стандартных суток, так что времени потренироваться у тебя будет достаточно». «Папа, мы нужны на мостике?» – неожиданно спросил Нориан, поняв, что пора Нгаруда уводить в его каюту. Саредос повернулся к сыну и задумался на какое-то мгновение, после чего последовал ответ. «Думаю, что нет, если только вы сами не хотите тут остаться. Полет на автопилоте. Мы еще немного посмотрим за системами и, наверное, тоже оставим мостик. Сагири все и без нас проконтролирует». Нориан молча кивнул в ответ и положил руку на плечо Нгаруда. «Вставай, а то сейчас на тебя еще что-нибудь взвалят. Пойдем, нужно разместить тебя в твоей каюте». Нгарут встал, и оба мальчика направились в сторону выхода. Однако они не успели дойти до выхода, когда Нориан вдруг услышал отчет Сагири. Он жестом остановил Нгаруда и, остановившись сам, обернулся в сторону капитанского кресла. «Капитан, я регистрирую аномальные отклонения подпространства на нашем маршруте», сообщил ИИ крейсера. «Для нас это опасно?» «Неизвестно. У меня нет достаточных данных». «Уклониться и перестроить маршрут возможно?» «Нет. Аномалия уже влияет на гиперполе крейсера. В соответствии с моим анализом, аномалия является искусственной на 95%. «Что это значит?» «Кто-то или что-то генерирует встречную гравитационную волну с разрывом подпространства. Волны стабильные и имеют один и тот же интервал. Сенсоры крейсера не регистрировали взрывы космических объектов. Рекомендую снижение скорости для минимизации ущерба». «Снижай!» – приказал Зарган. Нориан схватил Нгаруда за руку и потащил к ближайшим креслам. «Пристегивайся быстро!» – прошептал он, усаживаясь в соседнее кресло. Саредос проводил взглядом парней и, убедившись, что они на своих местах, молча активировал что-то у себя на пульте. По всему мостику раздался громкий сигнал тревоги, а вокруг постов на мостике, где находились андроиды и гуманоиды, активировались силовые щиты. «До столкновения с аномалией осталось 40 секунд», сообщил ИИ крейсера. Звук сигнализации смолк. По всему мостику погасло основное освещение. Осталось только необходимое освещение. На палубе мостика загорелось слабое синее освещение. Нгарут крепко впился пальцами в кресло и смотрел вниз, себе под ноги. Все ожидали развязки ситуации. 5, 4, 3, 2, 1. Столкновение, сообщила Сагири. Крейсер сильно тряхнуло, и кое-где на мостике заискрились силовые линии. Но тут же все подобные очаги были ликвидированы системами корабля. На все ушло буквально несколько секунд. Силовые поля вокруг постов опустились, но синее мигающее освещение не отключилось, продолжая напоминать о том, что тревога не отменена. «Сагири, отчет!» – приказал Зарган. ИИ не успел ответить, как все почувствовали несколько глухих ударов по кораблю. «Мы выпали из гиперпространства. Я обнаружила два корабля по правому борту, вышедших на прямую атаку на нас. Атакующие корабли находятся в зоне поражения нашего оружия и быстро приближаются к нам. Ущерб от вынужденного выхода из гиперпространства повлиял только на силовые щиты в размере 7%. Разблокируй бронированные люки главного смотрового окна и выведи на него изображение этих двух кораблей. Соверши стандартный маневр уклонения и усиль кормовые щиты после разворота. Капитан Зарган, мы не сможем перейти в гиперпространство. Почему? Один из кораблей генерирует неизвестное поле с гравитационными волнами, мешающие открыть переход. На основании этого я могу сделать вывод, что это именно та искусственная аномалия, которая прервала наш полет в гиперпространстве. Сагири вывела на обзорный экран вражеские корабли и поместила их в центр двумя разными картинками. Один корабль был помечен, и даже на таком большом расстоянии было заметно, что он раза в 4 больше второго корабля. «Увеличь изображение!» – приказал Зарган. Сагири увеличила изображение, и на экране предстали два корабля в своем полном размере. Тот, что побольше, был овальной формы с большой дырой посередине. Даже на таком расстоянии было видно, что он генерировал какие-то огромные энергетические сферы, которые вылетали с него и летели в космос, в сторону Сагири. По бортам корабля торчали устрашающего вида шипы, предназначение которых было не совсем понятно, но чувствовалось, что они играли свою роль в рассеивании вылетающих с корабля сфер. Второй корабль выглядел менее зловеще, но в целом он был похож на первый. Также имел овальную форму и был сильно вытянут. Дыры посередине не было, но зато на его корпусе находились огромные орудия, стреляющие энергетическими зарядами. Именно эти заряды сейчас рассеивались по силовому щиту Сагири, нанося кораблю не слишком большой, но постоянный урон. «Ты видел что-нибудь подобное?» Повернувшись к Саредосу, спросил Зарган. «Нигде и никогда», — ответил Саредос. «Сагири, ты можешь опознать атакующие нас корабли?» «Нет, капитан. Этих кораблей нет в наших базах данных». Зарган еще раз переглянулся с Саредосом и задал вопрос. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Скорее всего. Это очень похоже на ответ за Аргона. Я бы так не подумал, если бы это была какая-то обычная стычка с неизвестными кораблями в пространстве при случайной встрече. Но нас вытянули из гиперпространства с помощью неизвестной технологии и атаковали. А это говорит о том, что сделано все целенаправленно. Нориан, ты можешь управлять беспилотником дистанционно?» «Проще простого», — отозвался Нориан. «Тогда встань за пульт, приготовься и жди приказов. Будешь делать то, что я скажу». Нориан без обсуждений поднялся и, быстро добравшись до пульта на мостике, занял место оператора. Ангарут остался сидеть один. Все, что ему было доступно, это молчать, слушать и наблюдать за происходящим, стараясь никому не мешать. «Сагири!» – обратился Саредос к ИИ крейсера. «Выпусти разведывательный зонд. Пусть снимает все данные о происходящем. Также отправь сообщение на Сагитариус полковнику Эритосу о том, что мы подверглись атаке неизвестных кораблей с неизвестными технологиями через час после вылета». 1:17, капитан. «Мы в 5,5 световых годах от системы Рунджи. Находимся в необитаемой системе под номером 49-61-79-79-14-75-31. Это автоматизированная шахтерская система под управлением и владением пталианской расы». «Вот это и передай Эритосу, а также коды доступа к нашему зонду». «Для чего тебе зонд?» – спросил Зарган Саредоса. «На всякий случай». Тихо ответил Саредос. «Если что-то случится, они будут знать, что именно». «Капитан, вражеский корабль увеличил частоту выстрелов по нашему кораблю». «Сколько мы сможем продержаться на этих щитах?» «Приблизительно 3:20». Ответила Сагири. «Приблизительно?» «В мои расчеты не включены неизвестные возможности вражеского корабля. Они сделаны на основе имеющихся данных. Но если сделать расчет на основе увеличения частоты стрельбы и предположить, что это не последнее, что они могут нам предъявить, то следующее усиление атаки приведет к тому, что времени окажется в 2 раза меньше. И так далее». «Я понял тебя. Запусти кормовые турели. Прощупаем у них щиты. Стрельба по готовности». Напряжение на мостике начало расти. Все молча выполняли свою работу, кроме Нгаруда. Частота ударов по щиту была увеличена. Кроме того, вражеские корабли медленно, но все же догоняли Сагири. Эффективность орудий Сагири была минимальной. Они практически не причиняли ущерба атакующему кораблю. Не помогли даже дополнительные орудия на правой и левой выдвижных платформах. Чувствовалась нехватка основных боеприпасов для главных орудий крейсера. Ожидать помощи не представлялось возможным, так как вражеский корабль снова увеличил скорость и силу атаки. Предположения Сагири оказались оправданными. Никто не знал и не представлял возможностей врага. Но при этом существовала вероятность того, что и враг не очень понимал возможности крейсера Сагири. На основании этого Саредос решил предложить вариант. «Сагири, при каких условиях у нас есть возможность совершить гиперпереход?» «Для этого нужно увеличить расстояние до вражеских кораблей». «Насколько?» «Это предположение, адмирал Саредос. У меня по-прежнему нет точных данных». «Сегодня день предположений, и нам все равно особо терять нечего. Говори». «Со времени начала атаки я зарегистрировала усиление влияния на наше гиперполе. Все это время вражеские корабли только сближались с нами, и это влияние увеличивалось. Если увеличить расстояние в 3 раза, есть шанс, что мы сможем перейти в гиперпространство». «И в чем твоя идея?» – спросил Зарган Саредоса. «Наш корабль способен заправляться от звезды, так?» «Способен». «А вот способны ли они?» Саредос указал на изображение вражеских кораблей. Попробовать стоит. Я понял тебя. У нас все равно пока что нет других вариантов». «Сагири, возьми курс на звезду и переведи весь огонь на корабль, формирующий гравитационные волны. Посмотрим, как его щиты выдержат температуру звезды и огонь наших орудий одновременно». «Капитан, расстояние до звезды и наша скорость, возможно, не позволят достичь заправочной орбиты раньше, чем нас уничтожат». «А нам это и не нужно». 12 минут на мостике царило полное молчание, время от времени прерывающееся техническими звуками. Напряжение не было нарушено даже тем, что пришло сообщение от Эритоса о том, что на помощь выслан ближайший дежурный флот. «Регистрирую увеличение расстояния между нами и вражескими кораблями. Они усилили щиты и упала скорость», — вдруг сообщила Сагири. «Значит, это работает», — отозвался Зарган. «Продолжай придерживаться того же курса». «Нам тоже достается. Щиты на 32%. Я уже перевел всю свободную энергию на орудия и щиты», — отсчитался Саредос. «Сейчас самое время для беспилотников». «Нориан, запусти 6 истребителей. 4 на большой корабль и 2 на маленький. Круговая атака, максимальная скорость. Цели хаотичные, по выбору. И почаще меняй. Пусть подергаются и переводят защиту, мотаясь между системами». «Вряд ли это надолго сработает. Через 2 минуты истребители достигнут вражеских кораблей», — сообщил капитану Нориан. «Нам долго и не нужно. Главное — отвлечь их от нас и увеличить расстояние, чтобы мы смогли уйти в гиперпространство». Следующие 20 минут крейсер Сагири двигался к звезде, выходя на дальнюю орбиту. Вражеские корабли, вынужденные вести бой со звездой, крейсером и оставшимися 5 истребителями, так как один был уничтожен, остались далеко позади. Но огонь по основной цели все равно не прекращался. Сагири тоже доставалось. Мало того, со стороны врага было добавлено еще одно неизвестное орудие, которое дестабилизировало энергетические системы Сагири, которые и так работали на пределе своих возможностей, поддерживая силовую защиту крейсера. ИИ корабля сообщил, что при текущих условиях и скорости переход в гиперпространство можно будет совершить через 4 минуты. На мостике заметно выросла температура. Стало очень жарко, что совсем не придавало сил находящейся там команде, но никак не отражалось на андроидах, которые продолжали работать в обычном режиме. Напряжение нарастало. 2 минуты до перехода», — сообщила Сагири и вывела отчет на обзорный экран. «Капитан, рекомендую отключить 80% орудий и перевести высвободившуюся энергию на щиты». «Делай!» – разрешил Зарган. Сагири отключила часть орудий и усилила щиты. «Готовьтесь к прыжку!» – предупредил капитан. «Мы на пределе!» Его слова не добавили оптимизма, но заставили всех находящихся на мостике максимально сконцентрироваться на том, что они делали. Только один Нгарут сидел в своем кресле, мертвой хваткой вцепившись в подлокотники. Он боялся произнести даже слово, чтоб не отвлечь ненароком на себе внимание кого-либо из команды. 30 секунд до перехода. Снова сообщила Сагири. Глухие удары по щиту корабля по-прежнему оставались единственным, что было слышно внутри самого корабля, уходящего из-под атаки врага. Все системы мостика работали на отлично, справляясь с поступающими проблемами. Но сами ресурсы были не бесконечны. Судя по всему, прыгать предстояло на остатках мощности щита, с риском попадания по корпусу. 5, 4. Начала отчет Сагири. 3, 2, 1. Прыжок. В этот момент в корабль ударил очередной заряд того дополнительного орудия, которое дестабилизировало энергетические системы корабля. Параллельно с этим компьютеры корабля зарегистрировали огромный выброс солнечной энергии, частично задевший крейсер Сагири. Сагири перешел в гиперпрыжок, но при этом по всему кораблю прошла серия электрических разрядов, от которых на некоторых узлах произошли внутренние взрывы. Появился дым, а кое-где даже открытый огонь, с которыми понемногу начали справляться системы пожаротушения корабля. А потом произошло неожиданное. Все почувствовали, как вместо спокойного перехода в гиперпространство корабль стал разгоняться. И через 11 секунд полета все находящиеся на мостике гуманоиды потеряли сознание, так как скорость аномально возросла в десятки раз. Сообщения и отчеты ИИ уже никто не слышал. Да и слышать там было нечего, кроме растянутого непонятного звука. Функционировали еще только 3 андроида. Да и те скоро вышли из строя, поочередно повалившись на палубу. Последним свалился Сатер, успевший напоследок активировать аварийную систему торможения гипердвигателя, которая сработала по какой-то причине только через 17 минут после своей активации. К этому времени никого, кто бы подавал явные признаки жизни, на мостике не осталось. Корабль выкинуло из гиперпространства в обычный космос, в довольно потрепанном виде. Продолжая дрейфовать в открытом космосе, он по инерции с выключенными двигателями несся на огромной скорости к ближайшей планете –